этакими монолитами. Я-то прекрасно знаю, какие они слабые. Знаю, что их раздирают комплексы, что они нередко испытывают страх, стыд, пытаются успокоить себя. Но мой разум, опять я вынужден пользоваться общепринятыми терминами, не дает мне никакого маломальски удовлетворительного ответа. Единственно возможный для меня подступ — написать роман, вжиться на время в его героя, чувствовать, как он. Это дает мне ощущение, или, быть может, иллюзию, что тем самым я немного приближусь к истине. Я мог бы назвать и другие фамилии, других людей, которых я знал настолько же хорошо или настолько же плохо. Бывало так, что они входили со мной в отношения в те редкие периоды, когда я не возводил стены вокруг своей жизни романиста-ремесленника и жизни моей семьи. Вот уже 2 недели продолжается парад гостей. Чувствую я себя от этого как с похмелья. Вполне возможно, что я повторяюсь и буду повторяться неоднократно. Впрочем, меня это ничуть не удивляет. За 57 лет жизни у человека набирается не так уж много мыслей, да еще сомнительно, можно ли это назвать мыслями. Разумеется, я говорю не о мыслях, которые можно почерпнуть из книг. Я имею в виду то, что человек впитал в себя, что остается и в конечном счете становится частью его самого. Остается ли что-то на самом деле? Определенные позиции. У меня, вероятно, вечно неудовлетворенная любознательность, желание понять и не истолковывать, почувствовать человека в том, что скрыто за его видимостью. Очень часто возникает ощущение, что достаточно будет крохотного усилия и откроешь «я такой же, как они», а они такие же, как я, и отличаемся мы лишь одеждой, привычками да словами. И даже если они сбивают меня с толку, даже если мне случается негодовать, я все равно их люблю, может быть, потому что чувствую их слабость. Но какого черта эти люди осуждают себя, и почему другие тоже в свой черед осуждают их? Июля, утро. В кабинете солнце. Пойду пройдусь в город вместе с Джонни и Мари Жо. Всегда любил город утром, особенно ранним, когда в лавках еще убирают. Это немножко смахивает на установку декораций. Вспоминаю, например, пивные в Льеже на Соборной улице. Улица залита солнцем, а внутри голубоватый полумрак, и официант, еще в обычной одежде, выметает вчерашние или разбрасывает свежие опилки. Пахнет пивом. На панель скатывают бочки, огромные лошади пивовара терпеливо ждут и лишь иногда бьют подкованным копытом по мостовой. Начинаю понимать, почему столько писателей вели записные книжки или дневники. Пишешь свободно, не думая о читателе. Это разговор с самим собой. Можно позволить себе быть нелепым. Вчера, например, я размышлял о Рембрандте, мысленно представил себе некоторые его картины. И эти образы возникли у меня не случайно. Я как раз вспоминал о тех, кто за каких-то несколько веков создал биологию, дал миру новые горизонты. Родоначальники картезианства, предвестившим всех от Дарвина до Фрейда, а возможно и Эйнштейна. Примечание. О родоначальнике картезианства имеется в виду Рене Декарт 1596-1650, французский философ-дуалист, родоначальник рационализма в философии. Декарт был также выдающимся математиком и физиком. И внезапно мне подумалось, что зародыши этих открытий в живописном мире Рембрандта. Его светотень уже является критикой чистого разума. у человека больше нет четко очерченного контура.